Значит так, номер ее дома 24, квартиры 17. Хотя нет, для пароля мало, нужно минимум 6 символов. Хорошо, начнем пароль в честь форума, на котором нашелся шатен, а вот и блондин она обнаружит с помощью тех же букв НН. Итак, пароль у нее НН2417. Теперь система просит ввести кодированную надпись. Это буквосочетание «Реджаут». А что оно значит, одному сисадмину Гугла известно. Так, теперь нажать на кнопку «Я принимаю условия», «Создайте мой аккаунт». Ура, получилось. Система выдала электронный адрес ярмарка@gmail.com. Теперь можно и за анкету в знакомствах в Нижнем Новгороде взяться. Алена открыла нужную страницу. Так, опять окошечки, которые нужно заполнять. Имя. Хм. Сложный вопрос, чтобы придумать. А неохота придумывать. Да и свое написать, вот и все. Даже если парни тогда посмотрели в ее билет, что такого. Там она была записана как Елена Дмитриевна Ярушкина, а Алена очень распространенное женское имя. Возраст. Руки Алены опять замерли над клавиатурой. Убавить себе лет или написать правду? Пожалуй, правду. Блондин совершенно недвусмысленно говорил о своем желании поюзать взрослую женщину. Значит, приманка должна обязательно быть взрослой. Отлично. Алена не станет скрывать свой возраст. Ну а дальше все просто. Город Нижний Новгород, семейное положение разведена. Или лучше написать не замужем? Нет, пусть будет разведена, а то блондин решит, что старая дева. Ишь ты. Дальше пошли, так сказать, параметры. Ну что ж, рост 1,72 м, вес 65 кг, по гороскопу дева, детей нет, цвет волос темно-русый, цвет глаз серые. Угу. Глава «Мое хобби». Какое у нее хобби? Аэробика, книги, хорошая музыка? Так и запишем. Ага, «Моя мечта». Алена усмехнулась и быстро напечатала «Найти того, кого ищу». Весьма многозначительно, а главное точно. Так, идем дальше. Образование высшее, работа... Ну, про писательство промолчим. Журналистика? Когда-то она и в самом деле занималась журналистикой. Нет, лучше написать обтекаемо. Творчество. А что, разве у нее не творческая работа? Ого, еще какая! И контакты. Только что возникшая электронная почта ярмарка@gmail.com. Теперь нужно сообщить, что Алена, собственно, хочет, что вообще ей нужно. Пусть будет, скажем, такое пожелание. Еще молодого любовника, желательно высокого блондина. Стоп, надо еще добавить одну фразу. Встречаться есть где. Это очень важно. Алена торопливо, словно боясь передумать. Почему словно? Именно боялась. Отправила анкету на адрес сайта знакомств. Вскочила и бросилась к зеркалу. Совершенно необходимо было посмотреть на себя. Просто архи необходимо. Ух. «Бесстыжие твои глаза!» — пробормотала она, хмуря глядя на свое отражение. «Что еще ты выкинешь? Интересно знать». Та в зеркале тоже нахмурилась, тоже посмотрела из-под лобья. «Да разве я делаю это для удовольствия?» — чудилось, говорили ее бесстыжие серые глаза. «Мне, как и тебе, надо отомстить поганцам-попутчикам. Ты бы лучше вместо того, чтобы тут у зеркала торчать, шла к компьютеру, да продолжила искать шатена». «Ой, точно!» — всплеснула руками Алена. Чуть не забыла, спасибо, что напомнила. Хорошая девочка. И чмокнув хорошую девочку в щеку, щека была холодной и стеклянной, наша героиня снова помчалась к компьютеру и снова вышла на форум сексуального опыта. Несмотря на позднее, самое форумское время, дело шло к полуночи, новых тем не прибавилось. Наверное, шел какой-нибудь хороший фильм по телевизору. Теперь Алена решила не просто разыскать ник «Sperma Forever» во всех сабжах подряд, а смотреть только те темы, которые открывал он сам. Очень скоро попалась именно такая, с интригующим названием «Индивидуалки». Честно говоря, Алена всегда пребывала в убеждении, что индивидуалка — это индивидуальное занятие с тренером. Ну, например, она в свое время брала огромное количество индивидуалок у Игоря ради того, чтобы обнимать его. Это было давно, она тогда только начала заниматься танцами, роман их еще маячил в светлых далях грядущего. Ха, оказалось, что индивидуалки — это девушки легкого поведения, которые работают не в конторах, а у себя на квартирах. Рекомендации от СФ свидетельствовали, что он досконально знает предмет. И адреса. Это с Мещеры, это с улицы Артиллеристов, это с Советской площади, это с Должанской. И жилищные условия девушек, и убранство ванных комнат, ну и собой-собой деловые качества. Особенно горячо рекомендовал он тех, кто дает без резинки и хорошо сосет. Одна барышня, Наташа с силиконовой грудью, удостоилась особенно горячих похвал. Тема была, в общем-то, не очень интересная, и внимание Алены привлекла лишь фраза «СФ» о другой индивидуалке, тоже по имени Наташа. «Минус только один, не целуется. Но это для кого как, я вот тоже не целуюсь принципиально, остальное только плюсы». «Он, оказывается, не целуется принципиально. Интересное признание». Алена читала дальше, и хотя ею владел поисковый азарт, порой она давилась от смеха, читая отзывы форумчан и форумчанок. Малютка. «Я вот не понимаю. Первое. Плюсы без резинки? Не страшно? Второе. Из-за собственных измышлений. Очень интересует, как на ощупь искусственная грудь. Но вот мнение мужчины мне очень надо». Сперма Форева. «Есть, конечно, опасения определенные, но сами знаете, кто не рискует. А по поводу искусственной груди, считаю, если она в меру сделана, то нормально. Конечно, у Памелы Андерсон перебор, а в самой Наталье грудь что надо». Малютка. «Да я не про внешний вид, я про на ощупь. Разница есть? Не скрипит под рукой?» Сперма Форева. «Нет, не скрипит и никаких прочих звуков не издает. Очень даже все аккуратно выполнено. Единственное отличие – очень упругая грудь». Тут Алена усмехнулась. «У нее грудь не сказать, чтобы особо упругая, однако уж точно не скрипит. Что у них дальше?» «Смесь. Я в шоке, если честно. Как можно без резинки? И это в плюсах? А не боитесь плюсов в другом месте? Например, в анализах? Грустно мне от этого факта. Волосы дыбом встают на всех местах, которые не проэпилированы». Жмурик. «Ну, видишь ли, русский народ всегда отличала некая бесшабашность. Я думаю, все это разновидность русской рулетки. Кроме того, ну, многим все же не нравится с презервативом. Но лично я противник секса за деньги. Хотя самих девушек не осуждаю, и клиентов их тоже не осуждаю. Каждому свое». Ухмылка. «Есть, конечно, кое-что, что может тебя полностью обезопасить». Смесь. «Стакан воды вместо секса?» Некролог. «Фу, без резинки. Удачи с ВИЧем». Алена брезгливо сморщилась. «Хватит на сегодня, пожалуй», — подумала с тоской, зря я вообще это затеяла. «Ну какие подтверждения собираюсь тут найти? Подтверждение будет, если СФ сам возьмет да признается, что способен издеваться над людьми и даже был готов кого-то изнасиловать в поезде. Как же, держи карман шире, признается он». Захотела спать. Алена почти машинально открыла совсем свежую, только что сегодня созданную тему с названием, совершенно не имеющим отношения к ее делу. «Часто ли вы занимаетесь сексом по Аське?» Примечание. Аська – программа для мгновенного обмена сообщениями. Эротиф от английской аббревиатуры ICQ. Конец примечания. И Алена, зевая, стала рассеянно водить глазами по монитору, читая реплики собеседников. Птица. «Я регулярно. Есть несколько любимых форумчанок, вот с ними бывает кокетничаю. Одна есть, так мы с ней уж который год интимничаем. Постоянно придумываем такие жуткие извращения, что при первой встрече даже слова друг другу сказать не смогли. Только покраснели оба. В реальности соблазнить ее не смогу, но такой цели у меня нет. Это все испортит. Конца игре пока не видать, пока и нет работает. А вы как прикалываетесь?» Сперма Форевер. «А мы как-то без Аськи, по старинке». Птица. «Ну, вот получается, что ты не продвинутый». Сперма Форевер. «Получается, что так. А куда там совать, кстати, надо?» Зло. «В розетку!» Сперма Форевер. «Быстро, однако, технология меняется». Охрипыч. «Не понимаю я виртуального сексу». Сперма Форевер. «Да. Виртуал отказать?» Титаник. «Сам ты виртуал! Ни хрена в жизни не понимаешь! Я кого хочешь, Ваське изнасилую!» Сперма Форевер. «А в натуре слабо?» Титаник сказал. «Больно надо потом сесть». Сперма Форевер. «А ты так сделаешь, чтобы не сесть?» Титаник. «Это как?» Сперма Форевер. «С удовольствием». Титаник. «Ну, ужас. А что, правда было?» Сперма Форевер. «Было. Ничего сложного про между прочим. А теперь спать». Алена смотрела на монитор расширенными глазами и чувствовала, как у нее пересыхает во рту. Итак, он все-таки признался. Или почти признался. Правда, Алена еще не представляла, что делать с этим признанием, а потому тоже пошла спать. А на другой день она узнала, что такое мирская слава и как она приходит. Приходит и не уходит, главное. Вот невезуха, бывает же такое. Раз в жизни выпал шанс, раз в жизни сорвалось гадство. Или надо было на все плюнуть? Ну, ради таких-то денег. Нет, на работе ей бы не простили. Эти деньги, ну, разовая подачка. А там все-таки кормушка, соцпакет опять-таки. Где такое место найдешь? Не повезло. Неужели придется все начинать сначала? Черт, обидно до слез. Столько сил зря потрачено. Проснувшись, Алена даже не подозревала, что уже знаменита, а потому все делала, как всегда, будто по-прежнему оставалась той же писательницей Дмитриевой, не принадлежащей к числу властителей умов, как она частенько себя обзывала, какой была всегда. Также ела овсяную кашу на воде с белым изюмом, пила кофе, умывалась, доставала из шкафа незамысловатое, не бог весть какое дорогое белье, небрежно причесывалась, кое-как подкрашивалась, одевалась в любимый серый свитерок, узкие джинсы, дорогой парижский, но супер простенький с виду плащ, и, сунув ноги в туфли на высоком каблуке, она любила также говорить про себя, что всегда на каблуках, когда не в постели, выходила из дому, подобно какой-нибудь серой мышке, церковной, как уже было установлено. Впрочем, мысли, которые роились у нее в голове, подобали бы скорее не мышке, а кошке, поэтому Алена и направилась с утра пораньше в один проулочек неподалеку от Сенной площади. Здесь под старыми-престарыми липами и березами во множестве стояли мещанские двухэтажные домишки, сохранившиеся еще с XIX века. Наполеоновские планы городского начальства и крупных строительных компаний входило сооружение на этих улицах новых высоток. Все старые дома, само собой, предназначены были под снос. Жители очень активно выселяли и расселяли, однако многие из них с обжитого места уезжать не весь куда не желали. Денег для того, чтобы приплатить за приличное жилье наверху, то есть в верхней части города, истории, считавшейся более престижной, чем нижняя заречная часть, местные жители не имели, а потому сидели несходно в своих обветшалых квартирах, ждали какой-то мифической справедливости. Получить взамен старую новую квартиру в том же районе и не заплатить при этом ничего? Ха, наивные как дети, разве так бывает? И мешали сносу старых домов. Где-то оставалась занята одна квартира, где-то две, где-то стойко держались все жильцы. Алена их проблемы отлично знала, потому что в одном из тех домов жила ее маникюрша. Оля Фортунатова, с которой она не то чтобы дружила, но, скажем так, приятельствовала, и даже недавно гуляла у Ольги на новоселье, здесь же, в верхней части Нижнего. Ха-ха, местный топографический парадоксальный каламбур. В Печорах. В очень недурной квартирке, хоть и не в новостройке, но все же не в хрущевке, на автозаводе, не в панельной шаткой высотке в Сормове. В доме, где еще недавно жила семья Оли, из 12 квартир, 3 на каждом этаже, 6 в каждом подъезде, оставались занятыми только 2 в первом подъезде. Там обитала пара пенсионеров, промышлявших сбором бутылок на Сенной площади и не желавших расставаться с хлебным местом. И еще спившийся Володька, мужик лет 45, известный всей округе и за ее пределами, тем, что входил в подъезды, звонил в какую-нибудь дверь и вкрадчиво спрашивал у жильцов: «У вас имущество застраховано? А то я вам сейчас устрою взрыв бытового газа». Уж его и в милицию сдавать пробовали, и в психушку. Но именно что справка из психушки и спасала Володьку от полиции, и он по-прежнему жил себе, поживал в доме близ Сенной. Остальные квартиры стояли пустые, запертыми дверями. В этот дом и пришла сейчас Алена. Она старалась держаться самым независимым видом, однако подозревала, что вид у нее скорее вороватый. «Ничего страшного», — убеждала себя Алена. «Если кто-то спросит, что я здесь делаю, скажу, Ольга Фортунатова что-нибудь забыла на старой квартире и просила меня забрать и привезти ей». На счастье, ей никто не встретился, подъезд, в котором раньше жила Ольга, стоял необитаем. Алена поднялась по шаткой кособокой лестнице, морщась от мертвящего амбре, которое мгновенно установилось в старом доме, лишь только его покинули жильцы. Раньше здесь просто дышать нечем было от вековых запахов кухни, старых вещей, обветшалого дерева, табака и алкоголя. И остановилась перед квартирой номер 8. Дверь, обитая рваным, порыжелым, некогда черным дерматином, с торчащими там и сям клочьями ваты, как и все остальные двери, была заперта. Но Ольга, уезжая, заботливо подсунула ключ под половичок, как поступала все 25 лет своей жизни в этой квартире. Алена, которая присутствовала при переезде, помнится, еще над ней посмеялась. Теперь она приподняла половичок с некоторым душевным трепетом. Там ключ или нет? Дело в том, что ночью в голову Алены пришли кое-какие мысли относительно ее дальнейших действий. Кое-какие планы отмщения уже стали вырисовываться, и сейчас очень многое зависело от того, найдет она под половичком ключ или нет. Нашла. Взяла его и открыла дверь. Снова пахнуло тем же нежилым, мертвящим духом, и Алена сморщилась от отвращения. «Надо будет тут хорошенько все проветрить», — подумала она, — «и духами побрызгать, что ли? Хотя не факт, что даже самый лучший в мире парфюм старые запахи устранит. Ну да ладно, не навек же, как-нибудь потерпит, а вообще человек ко всему привыкает». Рассудив так, Алена прошлась по комнатам, заглянула в места общего пользования. Вода худо-бедно шла, туалет функционировал, и с облегчением обнаружила на прежнем месте старый-престарый огромный диван, которому очень подошло бы наименование «Одр». Ольга и ее муж, Одр сей, на новую квартиру не повезли, ни в одну дверь он бы не прошел, его пришлось бы ломать, а ремонтировать потом такую рухлядь себе дороже. Двух ножек не было, их заменили кирпичи. Алена с сомнением посмотрела на них и села на диван. Сначала на краешек, потом поглубже, затем даже попрыгала на нем. Старикашка поскрипывал, но вел себя лучше, чем можно было ожидать. Ничего, если он выдержал все те эксперименты, которым его подвергали изобретательные супруги, Оля и ее муж были людьми молодыми и пуще всех развлечений любили секс, то и для цели Алены как-нибудь сгодится. Никакой другой мебели в комнатах не осталось, кроме одного колченогого табурета на кухне. Но что очень порадовало Алену, так это то, что Ольга не стала забирать на новую квартиру древние плюшевые... Честное слово, плюшевые, как старинные мишки, портьеры. Они так и висели на нелепых, отделанных позолоченным гипсом карнизах, изъеденной молью, пропитанной пылью до последней ворсиночки. Такое ретро, что чего-то более ретрового даже представить себе невозможно. Алена осторожно, стараясь не дышать, попыталась их задернуть. Что и говорить, старое оружие не ржавеет. Оборону против солнечного света портьеры держали стойко, ни лучика не пропускали. Стоило их сдвинуть, как комната сделалась похожа на гроб, зарытый глубоко, но очень глубоко в землю. «То, что надо», — обрадовалась Алена. «Молодцы, ветераны». И с прежней осторожностью раздвинула ветеранов, впустив живой солнечный свет. «Пусть пока будет так. Еще настанет время превратить комнату в склеп». Она заперла квартиру, однако прятать ключ под половичок больше не стала, положила его в сумку. Осторожно вышла из тихого, словно затаившегося подъезда, огляделась и, радуясь, что осталась незамеченной, выбежала из двора на улицу. Апрельский воздух, пусть и резко похолодневший в последние дни, был так вкусен и свеж. Безотчетно улыбаясь солнцу, Алена задумчиво шла по улице. Итак, она нашла где. Полдела сделано. Но главное найти как и кто. Никаких идей на сей счет в голове еще не было, то есть вообще. Совершенно. Теоретически можно, конечно, кого-то нанять. Впрочем, скорее нельзя, чем можно, ведь то, что задумала Алена, относится к противоправным, даже к преступным действиям. Однако пусть делать это даже и нельзя, но нужно. А значит, задуманное будет осуществлено. Руки наемников... или даже одного наемника, да, без них не обойтись. Но всякий труд, тем паче такой рискованный, должен быть оплачен. Вопрос чем? Алена мысленно прикинула свои финансовые возможности. Ничтожные, сказать по правде, были у нее возможности. Алена не нажила за жизнь никаких сберкнижек, тем паче банковских счетов. Она была, как уже отмечалось, довольно безалаберной особой и жила от зарплаты до зарплаты. Вернее, от гонорара к гонорару. Конечно, как раз сейчас наша писательница получила кое-какие деньги, но если их потратить, то на что жить? Чтобы стать обладательницей новой порции презренных бумажек, нужно книжку написать. А когда ее писать? Тут дела поважнее есть. Нет, с ее деньгами особо не пошикуешь, тем паче в таком деле, которое она задумала. Наверное, она могла бы все сделать сама. Точно могла бы, будь у нее хотя бы машина. Да, без машины, пожалуй, не обойтись. Опять же, деньги нужны. Нет, не купить машину, нанять. Машину нанять водителя, оплатить его услуги и... молчание. Да, понадобится $1000, как минимум. Предположим, она использует вагонный гонорар, а что, если его не хватит? Занять, что ли, у кого-нибудь? Слушай, «А может, проще поступить?» — вкрадчиво проговорил чей-то голос в ее сознании. «Может, чем влезать в долги для того, чтобы отомстить двойнику с товарища, лучше прямиком подойти к красавчику в планету спорта и просто признаться, кто ты такая?» М? «Напомнить прелестную историю, произошедшую в вагоне номер 5, и сказать, что готова пойти в милицию хоть сейчас, если он не выложит за молчание кругленькую сумму. Ни копейки не потратишь, еще и заработаешь». Вообще-то голос говорил дело. Двойник красив, обалденно красив, но он слабый парень. Избалованный и слабый, трусоват был Ваня, бедный, как сказал бы Пушкин. Таких легко шантажировать, он заплатит. Заплатит. А поскольку он, конечно, любит деньги... А кто их не любит? Вернее, кто не ценит те возможности, которые деньги дают? Только идиот, честное слово. Для него расставание с ними окажется тяжелее всех казней египетских вместе взятых. Честное слово, ни кровь, ни жабы, ни мышкара, ни псовые мухи, ни моровая язва, ни чирьи, ни град, ни саранча, ни тьма, ни смерть первенцев, постигшие Египет за отказ фараона отпустить народ Израиля из плена, не произведут на двойника такого впечатления, как необходимость постоянно расставаться с деньгами ради того, чтобы утихомирить какую-то там тетку, мимоходом морально изнасилованную в каком-то там поезде. Впрочем, чирьи, внезапно покрывшие его восхитительное тело, конечно, были бы... равнозначно шантажу. Чирьи. Чирьи возникают при какой-нибудь заразе. Зараза. Заразить. Алена задумчиво нахмурилась. На форумах, и на городском, и на бабском, и на ФСО время от времени возникали разнообразные страшилки. Например, как в ночном клубе «Матрикс». Вот почему-то именно в нем. Кого-то в толчее ткнули шприцем, а потом подбросили записку типа «Ты теперь с нами?» «Общество ВИЧ-инфицированных». Как правило, писали «инфицированных», но это уже детали. После чего потрясенной жертве приходилось вызывать скорую, а через 2 дня страдалец обнаруживал у себя СПИД. Посвященные форумчане разражались постами о том, что СПИД через 2 дня выявить невозможно, и вообще, мол, подобные случаи – забавы обкуренных, а может, просто шаловливых юнцов с извращенным чувством юмора. Конечно, доводы очень разумные, но оказаться на месте насильственно уколотого субъекта, наверное, не хотел бы никто. А уж двойник-то, который, по сути, типичный нарцисс, ему, наверное, даже укола водой хватит, чтобы покрыться психосоматическими чирьями и угодить в больницу с сердечным приступом. А что, хорошая была бы месть. Месть на славу. Вопрос только в том, ходит ли двойник в ночные клубы, и как это выяснить, как туда попасть, как, хорошенько замаскировавшись, подкрасться к нему, а потом кольнуть и смыться? Ну, на маскировку тратиться не придется, двойник все равно не признает Алену. Все же остальное вполне осуществимо, уж куда более осуществимо, чем тот замысел, который возник в воспаленном мозгу Алены где-то к середине ночи, и который требовал столь значительных моральных и физических затрат. Но она уже знала, что не отступится от него, на все пойдет, чтобы его осуществить. В ту самую минуту она почувствовала что-то этакое, некое неудобство. Холодок между лопатками. Обернулась посмотреть, но сзади никого не было. Алена немедленно забыла о странности, а между тем, то был первый случай, когда она ощутила за собой слежку. И потом случай ей еще вспомнится. Как говорится, давлеет дневе злоба его. Алена посмотрела на часы, сама себе кивнула и набрала номер телефона. Номер оказался мертво занят. Тогда наша героиня направилась из переулочка через Сенную площадь на улицу Минина, где располагалось здание Союза писателей, где намеревалась раздобыть информацию о Денисе Владимирове. Денис Владимиров — либо козырная карта, либо жалкая шестерка. Червонная дама, 4 валета. Да чего же, оказывается, прилипчива карточная терминология? Вообще-то есть что-то странное в его стихах. Может, у Алены паранойя, конечно, но ведь они довольно точно обрисовывают ту ситуацию, которая случилась с ней в вагоне. Да нет, ерунда. Тех парней она видела впервые в жизни, а стихотворение, по сути, довольно-таки мстительное. Какие-то свои заморочки имелись у Дениса Владимирова, когда он его писал. К тому же, хотя Алена Дмитриева, конечно, типичная червонная дама, но вальтов в купе все-таки было 3, а не 4. А ей повезло, новый глава писательской организации оказался на месте. Симпатичный мужик, напоминающий журналиста районной газеты советских времен. Типаж был Алене хорошо знаком, она их видела-перевидела, таких несуетливых тружеников провинциального пера, принял писательницу Дмитриеву очень приветливо и даже зарумянился при встрече с ней. Худо-бедно, 6-7 книжек в год, которые выходили у Алены в «Глобусе», и вот уже несколько лет обеспечивали ей лидирующее положение среди местной пишущей и не слишком печатающейся братьи. Алена ничем не кичилась, как бы даже стеснялась этого лидерства. Да подумаешь, чем кичиться-то особо? Сижу, пишу, какие проблемы. Ни фамилии, ни имени, отчества писательского босса Алена не знала. Вернее, забыла. У нее вообще была короткая память на всякие такие обязательные вещи, и ей потребовалось немало дипломатических усилий, чтобы ни разу к нему не обратиться, но все-таки вытянуть нужную информацию. Ну что ж, она была все-таки женщина, умная, главное, красивая, чтобы там не бубнили некие молодые подонки. И, конечно, писательский босс не устоял. Раскололся, что сам был в жюри конкурса молодых поэтов. Хоть Денис Владимиров и не вошел в состав призеров, он его запомнил. И не мудрено, ведь Денис учился в выпускном классе с его босса-дочкой. Да еще и жил, оказывается, по соседству в одном с ним доме. Потрясающее везение. Виртуозного дела вокруг писательского главы этакие словесные «очес» и «мулинетос». Наша героиня, между прочим, страстно увлекалась аргентинским танго, весьма в нем преуспев, и посему пользовалась и тут некими танцевальными терминами, которые мы сочли бы вполне уместными. Алена запросто вытянула у означенного главы адрес дома, где живет он сам, а значит и Денис Владимиров, а также номер Денисовой квартиры. Босс нижегородских литераторов вдруг несколько выплыл из дымки очарования, коим окрутила его визитерша, и робко спросил, за какой такой, собственно, надобностью она, какая-никакая, все же знаменитость, интересуется незначительным начинающим поэтиком. По просьбе издательства. Не моргнув глазом, соврала Алена, которая, в принципе, за словом в карман никогда не лезла, ни за письменным, ни за устным. Там собрались готовить сборник молодой авторской песни, а юноша вроде бы не только стихи, но и музыку пишет. От нее поручили узнать, что у него есть, кроме «Червонной дамы». «Музыку его сестра пишет, Санька», — пояснил писательский глава. «Но она, между нами говоря, Елена Владимировна такая торва, что ни в сказке сказать, ни пером описать, представляете?» Тут в кабинете председателя зазвонил телефон, и стоило хозяину с извиняющейся улыбкой отвернуться от писательницы Дмитриевой, как она незамедлительно скрылась, как бы не желая мешать его приватной беседе. Но на самом деле этот человек уже исчерпал свою несомненную полезность для Алены, а потому был ей более не надобен. Нет, она все же ужасно эгоистична. Кто спорит? Глава писателей, а значит и Денис Владимиров, обитали в верхней части города в 4-м микрорайоне в красной кирпичной высотке. Алена нашла квартиру 50 и позвонила в нее самым наглым выражением лица. Дверь открыл невысокий, чуть ниже ее ростом, очень худосочный мальчонка со странно выстриженными перьями какими-то и вдобавок милированными волосами. Алена дала бы ему лет 15, если бы писательский босс не обмолвился, что дочери его одноклассницы мальчонки уже 20. «Здравствуйте», — произнесла Алена самой что ни на есть обольстительной улыбкой на свете. «Меня зовут...» У него беспомощно расширились зрачки. «А я вас знаю», — пробормотал мальчонка странным, сомнамбулическим каким-то голосом. «Вы Алена Дмитриева». «Ай...» Писательница наша мысленно чертыхнулась. Оказывается, быть знаменитым не только некрасиво, как уверял Борис Леонидович Пастернак, но и не слишком-то удобно. Ну да ладно, все равно пришлось бы представляться, прежде чем начать рассказывать мифы и легенды о замыслах издательства «Глобус». Надо сказать, Алену такое разнузданное вранье ничуть не беспокоило. Ну, жалко, конечно, парнишку, который воспарит до небес, но главное сразу предупредить его, что приглашение представить стихи и музыку для сборника молодой авторской песни — это никакое не обещание непременно их опубликовать. Надо сразу, так сказать, поставить его на место. Потом, по прошествии некого времени, Алена со скорбным выражением лица сообщит, что замысел свое издательство благополучно похерило. Так что, извиняйте, господин поэт, неувязочка вышла. Ничего, переживет. Ему еще столько раз откажут в стольких издательствах, так что пусть с молодых ногтей привыкает к нелегкой писательско-поэтической доле.